Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях ва аля алихи ва сахбихи ва ман валя. Шейх говорит, каля аля басира, то есть на основе знания, аль басира хи аль илм, мы это разобрали. Ана ва ман иттабаани, я и тот, кто за мной последовал. То есть я и тот, кто за мной последовали. Я не адру ана иля Аллахи ва ман иттабаани мимма наджаба даавати. То есть я призываю к Аллаху и тот, кто за мной последовал. То есть тот, кто ответил моему призыву, фа иннахум ядуна иля Аллахи айдан аля басира. Они также призывают Всевышнего Аллаха субхана ва тааля на основе знания. Фаза айдан мин мунасабати ирадати аля. То есть это и есть соответствие этого аята, этому разделу, тахта газальбаб. Ляннаман иттаба анаби салсам яду иля Аллах. Так как тот, кто последовал за пророком салсам, призывает Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Поэтому аль-муттабиуна лирусуля алейхиссалату вассалям аль-муахидуна лябудда лахум мин даавати иля Аллах. Отсюда следует, что тот, кто следует за пророком, саллаллаху алейхи вассалям, будучи единобожником, он обязательно должен призывать к Аллаху. Вальхазии сифатухум алляти амара Аллаху набийяху ан юхбира ан сифати ва ан сифати. Это является атрибутом, о котором Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал рассказать пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что это его атрибут и того, кто за ним последовал. Каля куль, я сказал, скажи, я не я Мухаммад, то есть у Мухаммад, куль хази и сабиля аду иля Аллахи аля басирати ана ва ман иттабаани. Скажи, это мой путь, я призываю на основе знаний, я и те, кто за мной последовали. Фахазихи изан хистату адбия аль-амбия, поэтому это является признаком, отличительным признаком последователей пророка, аннахум лям яхафу мина ширки фахаз, то, что они не только боялись и сторонились ширка, валям ялиму таухида ва ямалю бихи фахаз, и не только изучали таухид и жили в соответствии с ним, баль аннахум дау иля залик, а они еще помимо этого призывали к этому. И поэтому мы говорили, как читали слова Ибн Каима рахима Аллаху тааля, то есть мало того, что ты узнал, мало того, что ты должен жить в соответствии с тем, что узнал, мало того, что ты должен призывать, и мало этого, ты должен еще терпеть. Смотрите, что сказал Сахль ибн Абдилля Тасаттури, Тустари, 1300 с лишним лет назад. Алейкум биль атар ва сунна. Алейкум биль атар ва сунна. Биль атар ва сунна. То есть придерживайтесь того, на чем были сподвижники, и придерживайтесь сунны. Фаинни ахафу аннаху саяти ан калили заманун. Поистине я боюсь, что скоро придут такие времена, он 1300 лет назад об этом говорит. Фаинни ахафу аннаху саяти ан калилин заманун. И поистине я боюсь, что скоро придут такие времена. Иза закараль инсану набия саллаллаху алейхи вассалям валь ихтидаа бихи фи джамии ахвалихи. Если человек будет рассказывать людям про пророка и о следовании за пророком во всем, то есть мы же говорили, помните, следуй пророку не только в молитве, не только в выходе, в даавате, в построении государства, в джихаде, во всем. Да, и об этом твердим всегда или нет? Как нас научили наши ученые. Что он говорит? Иза закара линсан нави саусам ахтида биги фи джами ахвалихи. Если человек будет говорить о пророке саусам и о следовании за ним во всех делах, замугу начнут его унижать. Уанаффару ангу, начнут людей от него отгонять. Уазалюгу, и начнут его унижать. Уаганугу, то есть тоже начнут его унижать. 1300 лет назад об этом говорит Ас-Сахль ибн Абдилля. Это автор привел Абдурахман ибн Хасан в книге Фатхул Маджид, 44 страница. Баракаллаху фикум. Поэтому неудивительно, что в наше время, когда ты начинаешь призывать к сунне, к таухиду, тебя называют ваххабист. Начинаешь призывать к сунне, баракаллаху фикум, что если хотим, братья, делать джихад, давайте делать по сунне джихад. Говорят, это джихад отрицает. Начинаешь призывать к сунне, по сунне делать зикр, говорят, зикр отрицает. Начинаешь говорить, что джамат таблид не правы, неправильно делают дава, говорят против дава, против призыва к Аллаху выступает. Говоришь, что построение того халифата, который вы хотите, Хизбут Тахрир, говорят, против халифата выступает. Об этом говорил Абдулла Сахль ибн Абдулла больше, чем 1300 лет назад, поэтому это не удивительно. Баракаллаху фикум. Хаза амрун хатми, шей говорит, это является обязательным, то есть призыв. Лянна ман арафа изама хакки ля азаважаль фейннаху ягару аля хакки роб субхана ва тааля. Потому что, смотрите, почему это является обязательным призыв к Аллаху? Потому что тот, кто знает величие права Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, он будет ревностно относиться к правам Господа субхана ва тааля. Ягару аля хакки мауля будет ревностно относиться к праву своего господина. Ягару аля хакки ман ахабба. Фаука кулли махбуб будет ревностно относиться к тому, кого он полюбил больше всех. Ан якуна таваджухуль халька иля гайрихи бинау мин анвай таваджухат, и будет ревностно относиться к тому, если он будет видеть, что кто-то из созданий поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. То есть это кто так будет делать, как шейх говорит, тот, кто поймет величие Аллаха. И поэтому тот, кто поймет величие Аллаха, на него намного будет больше беспокоить, и он будет везде об этом кричать и заявлять, то есть о праве Всевышнего Аллаха. Не о том, как в наше время многие братья наплевали на положение, наплевали на таухид, если языком не заявляют, то косвенно говорят, видя то, что поклоняются кому-либо, кроме Аллаха, они на это не обращают внимания. А то, что где-то братьев или сестер мучают, они об этом трезвонят день и ночь. То есть мы не говорим, что их дело плохое, это хорошее дело, беспокоиться о братьях, беспокоиться о сестрах. Однако большая проблема в чем? В том, что они беспокоятся о правах братьев и сестер и не беспокоятся о тех, о правах того, кто создал этих братьев и сестер. Баракаллаху фикум. Это указывает на накс фит таухид, на недостаток таухида. Это указывает на то, что люди маарафуллаха хаккат кадри не дали Всевышнему Аллаху субхана ва тааля должную оценку. Фалябудда ан ядва иля асли дин ва асли милляти аллази иджтамаат алейхи анбияу ва мурсалин. Поэтому человек должен призывать к основе религии, к основе ислама, на котором единогласно были, или в котором, к той основе, на которой единогласно были пророки и посланники, аля ухуа таухиду аззаваджаль, а это единобожие Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, фи ибадати, в поклонении ему, фи рубубиати, в его господстве, фи асмаих, его сифати, в его именах и его атрибутах субхана ва тааля. Сумма сакал имам рахиму ла тааля хадис ибн Аббас, затем имам привел хадис ибн Аббаса ради Аллаху анху, Аннаху каль, он сказал, лямма бааса Муаза на Йемен, то что пророк, саллаллаху алейхиссалям, посылая Муаза в Йемен, сказал ему, инна катати кауман ахли китаб, фальяку навуль матадругу миляхи шахадату ан ля иляха иллаллах, фиривайте ан ювахиду Аллах. Пророк, саллаллаху сказал, пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство ля иляха иллаллах, то есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. В другом ривайте говорится, призывай их. Пусть будет первое, к чему ты будешь призывать, это таухид Аллах субхана ва тааля. Хаза маутану шахид, это и есть как лицо довода. Вахуанна навия саллаллаху алейхи вассалям амара муазан иза даа ан якуна ауля даавату ля шахадати ан ля иляха иллаллах. Так как пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал Муазу, если ты начнешь призывать, пусть будет первое, к чему ты будешь призывать, это шахада ан ля иляха иллаллах. К чему им побуждаем всех братьев, которые занимаются призывом к Аллаху субхана ва тааля, даже братьев в таблигу. Если вы хотите призывать, пусть первое, к чему вы призываете людей, это шахада ля иляха иллаллах. Фассаратха ривайт ун ухра, то есть в другом ривайте или второй ривайт, он является тафсиром слов шахадату ан ля иляха иллаллах. Это ривайт у Бухари, как это пришло в китабу Таухид мин сахихи, в его сборнике, в достоверном сборнике, илян ювахидуллах. То есть мы поняли, что шахада ан ля иляха иллаллах, смысл таухид. Иляйха фа аддавату иляйха ма'мурун биха. То есть пророк сам приказал Муазу призывать к ля иляха иллаллах, то есть призывать единобожию, как это видно из этого ривайата, илян ювахидуллах. Вахия даавату иля таухид, а это призыв к таухиду, фаннабию саллаллаху алейхи вассалям амара муазан ан яду ахля льямани, ваху мин ахля китаб. Пророк саллаллаху алейхи вассалям приказал Муазу призывать жителей Йемена, и они были из людей писания, и они мин ахля китаб лязи гуат таура валинджиль, то есть людей писания, которым были неспосланы книги Таурат и Инджил, бадухум яхуд, ва бадухум насара, некоторые из них иудеи, некоторые из них христиане, аммаль мушрикуна фахум фиим халиль, то есть среди йеменцев было мало мушрика, баль аксарухум аля ахади адбайн аль латейн. Большинство жителей Йемена были либо христианами, либо иудеями. Каля улямау фи каули алейхи салям, ученые сказали слова пророка салям, инда катати хауман минахли китаб, Поистине ты придешь к людям. Писание фиги таутин, то есть в нем подготовка. Таутину ли нас, ан югайя насау ли муназаратим. То есть чтобы он приготовил себя для спора с ними или же для дискуссии с ними. Муаз ибн Джабаль, то есть чтобы он знал, тот, кто перед ним. Люди Писания, они тоже обладают какими-то знаниями. Муаз ибн Джабаль мин уляма бидин ислам, о мин уляма сахаба. То есть Муаз ибн Джабаль был из ученых о религии ислам, был из ученых сподвижников, ридуанулахи алейхим джамиан. Факалю ляху алейхи саляту ассалям, далика льюхайя навсау, ли муназаратим ва ли даавати. Пророк саласам сказал, чтобы приготовить его для призыва этих людей и для дискуссии с этими людьми, или споров с этими людьми, подготовил, сказав, ту маамараху ан якуна ауля даавати или ан юахидуллах. То есть он сказал ему, что те люди, которым я тебя посылаю, они из людей Писания. И пускай первых, к чему ты их будешь призывать, ан юахидуллах. Викаулихи гуна фальякуна ауль матадругум иляхи шахадату ан ля иляхи лаллах. Хази тукра валя ваджхайн. Это читается ревоят двумя, то есть можно прочитать двумя образами. Первый. Фальякуна ауль матадругум иляхи шахадату ан ля иляхи лаллах. Фатакуну ауля исму якун. Ватакуну шахадату гиль хабар. Хаза мин джихатиль маана. То есть фальякуна ауль матадругум иляхи шахадату. А шахадата. وأنه أخبر الأولية فابتدأ بالأولية ثم أخبر بذلك الأول والضبط الثاني то есть по-другому можно прочитать أو قراءة الثانية أن تقرأ هكذا فليكن أولا то есть первым было أولو فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة то есть в первом если мы скажем فليكن أولو то есть речь идет о чем пусть первое к чему ты будешь призывать так переведется пусть первое к чему ты будешь призывать а если мы прочитаем فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة То есть тогда шахада пускай будет первым, к чему ты будешь призывать. Поняли, да, разница, какой перевод будет? Фаякуна ауль хабар, якуну мукаддаман, ва шахадату исму якун муахар марфо, ва газа маана лихбара не шахада тебе анна ауалю маюда иляй. Понятно, да? То есть если мы ауль сделаем исму кана, тогда получится, пусть первое, к чему ты будешь призывать шахада, а если мы сделаем шахада, это исму хабар, а ауль. То есть муахар, а ауаль это будет хабар мукаддам, тогда мы будем переводить, пускай шахада будет первым, к чему ты будешь призывать. То есть оба можно и так читать, и более известное, или более распространенное, это второй вид. То есть если слово ауль сделать мансуб, и получается пускай тогда более правильный перевод, это пускай шахада, будет первым, к чему ты будешь призывать. Так как начинать шахады является великим делом. Вагуаль максут. Это является целью. Лиэльтафита самому адмуталяхкой. Чтобы обратил внимание слышащий и тот, кто говорит. Вагуаль муаз ибн джабль. То есть тот, кто будет доносить от Адава. А это муаз. Иля майураду. То есть то, что хочет пророк саласам. Пророк саласам указал ему на то, что он хотел. Агу ан юхбир ангу мин джихати шахада. То есть то, что шахада. Это первое, к чему надо призывать. Фаинна аль-маутна шахид мин хазаль хадис, то есть лицом как доводы из этого хадиса, уманасабата и радата хазаль хадис фильбаб, и соответствие этого хадиса этому разделу, гуа викру анна ауль маюд айлейхи гуа таухид. Это то, что первое, к чему надо призывать, это таухид ваго шахада тон ля иляху ла. Это свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Дальше в хадисе пришло сумма сахаль айдин хадис сахля ибн Саадин, рады Аллаху в сахайн. Это хадис Али ибн Саада, который приводится у мама Бухари и у мама Муслима. Анна Набия Саласам кали йому хайбарин ля'утиянна райата гадан раджулян юхиббу Аллаха ва Расуляху ва юхиббу Аллаху ва Расулю яфтаху Аллаху аля ядай фабата насу ядакуна лейлятам. То есть пророк саллаллаху алейхи ва салляма сказал, завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник, и Аллах не спошлет посредством его победу. И люди спорили всю ночь, пытаясь догадаться, кому из них будет вручено знамя. Бата аль-байтута, то есть байтута гу аль-муксу билляль, то есть это что-то делать лейлю, магу наумун, ауляч магу ном, то есть проводить ночь во сне, или же спать, или же не спать, то есть ночью. Бата насу ядукун, то есть люди спорили ночью, или же обсуждали это ночью. Гаяни яхудуна фитилька лейля. Бату яни заллю лейлина тахаддасуна миндуни наум. То есть всю ночь они разговаривали и не спали, лишит датильфадль, из-за величия этого достоинства, лядидакарху алейхи саляту вассалям. Это какое достоинство? То, что он любит Аллаха и его посланника, и еще больше то, что его любит Аллах и его посланник. Халям азбаху аннас гаду аля расулли ляй саллаллаху алейхи, аннасу гаду аля расулли ляй саллаллаху алейхи вассалям, хулихум ярджуан яртаха, факаля айна Али ибн Аби Талиб. قيل فقيل هو يشتكي عيناه فارسل إليه فأتي به فبصق في عيناه ثم دعا له فبرأ كلم يكن به وجع فأعطاه راية فقال انفذ على ريسه حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. Потом пророк, саллаллаху алейхи салям, то есть утром, когда утром люди отправились к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи салям, каждый хотел получить знамя, пророк, саллаллаху алейхи салям, спросил, где Али ибн Аби Талиб, ему ответили, он жалуется на глаза, то есть у него болели глаза. Потом за ним послали, его привели, пророк, саллаллаху алейхи салям, поплевал ему в глаза, затем взмолился за него Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, и Али тут же исцелился, как будто ничем не болел. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вручив ему знамя, сказал, иди со спокойствием. То есть, унфуд аля рислик, иди со спокойствием. Хатта танзиля бисахти, пока ты не дойдешь до них. Ученые берут отсюда файда, унфуд аля рислик, то, что во время джихада нельзя кричать. Как некоторые люди, Аллаху Акбар, там кричать начинают и так далее. Все это неправильно. Во время джихада должно соблюдаться спокойствие, и делать надо все тихо и спокойно. Сумма другум ляслям. Когда ты дойдешь до них, что сделай? Взорви, убей, зарежь, или что сказал? Призывай к исламу. Это первое, с чего надо начинать в джихаде. Барку фи газа маутун шахид. Это и есть лицо довода. Аль-мунасабату фи рады газа аль-хадис фильбаб. Кали сумма другум ляслям. То есть соответствие этого хадиса этому разделу, это слова пророка саллаллаху алейхи вассалям, сумма другум иляль ислам. Затем призови к исламу, вахбирхум бима яджибу алейхи мин хакки ляхи тааля фи. И сообщи им то, что они обязаны сделать, соблюдая право Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А давату ля ислам и давату ля таухид. Призыв к исламу это и есть призыв к таухиду. Лянна аъзаму аркан ислам шахадатун ля иляха илляллах ва мухаммадур расулуллах. Так как самым великим столпом ислама является шахада о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад его посланник. Вадамма иляхи алейхи саляту ислам ан яду айдан иля хакки ляхи. Также он приказал им, приказал ему рассказать ему о правах Аллаха субхана ва тааля в нем. Яни иля ма яджибу алейхи мин хакки ляхи. То есть, каким правом или то, чем они обязаны перед Аллахом Субхану ва Тааля в исламе. Кали вахбирхум бима яджибу алейхи мин хакки ляхи, яни фил ислам. То есть, чем они обязаны или какими правами, чем они обязаны перед правами Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в исламе. Мин джихатиль фарайд. То есть, будь то какие-то обязанности, вачнабиль, мухаррамат, или же того, что они должны сторониться запретного. Лихаза кана даут уль ислам яджибу ан такуна аслуху ват таухид. Поэтому призыв к исламу в своей основе должен полагаться на таухид или основываться на таухид. Ва баяну маана шахадатайн, и призыву или толкованию смысла двух свидетельств. Сумма баяну уль мухаррамат валь ваджибат, только затем рассказывать людям о том, что является обязательным, а что является запретным. Ляна аслуль усуль хуа аль мукаддам фаху аль-ваджиб, так как основа основ, она ставится на первое место, поэтому с нее и надо начинать. Лахизан аль-аята сурати Юсуф фиха баян анна кулли сахаба дауатун илляллахи заважаль дуатун ля-таухид. Обрати внимание на то, что в этой суре Юсуф указали на то, что все сподвижники, призывающие к Аллаху, призывающие к таухиду. По хадису Муазин фиха анна Муаз кана мин дуатин Аллах. Из хадиса Муаза мы видим, что Муаз был из тех, кто призывает Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Вафусуля фихи тилька нау даут или Аллах заваджаль. И там подробно рассказано о этом призыве, то есть тому, о том призыве, который должен был совершить Муаз. Показатель хадис ибн Саадин аль-лази фихи хиссату Али фихи даутуль ислам. Также в хадисе Саля ибн Саада, в котором рассказывается история Али радиаллаху анху, в котором призыв к исламу. Фаякуна хазани хадисан. Эти два хадиса, как тафсиль, являются толкованием аята адуу илляллахи аля басиратин ана ва ман иттабаани. То есть я призываю к Аллаху на основе знания, я и те, кто за мной последовал. Фа даавату аля басиратин хия даавату илля шахадати ля иляха иллаллах. То есть тот человек, который призывает на основе знания, он призывает шахаде ля иляха иллаллах или ан юахиду Аллах, то есть к единобожию, даавату лил ислам, призыв к исламу, ва ма яджибу аля аль-ибади мин хаккин ля заваджаль, и то, чем обязаны рабы перед плавами Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в нем, то есть в исламе. Что касается фавайдов, то первый файда анна даавату илляллах тарих ман иттаба ар-расуля саллаллаху алейхи вассалям. То есть призыв к Аллаху это путь тех, кто последовал за посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. Как сказал шейх Усамин, доводом тому является слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля ана ва ман иттабаани. То есть я и те, кто за мной последовал. Вторая файда от танбиху аля лихлас ля анна кафиру минан нас лау даа иля лхакки фахуа яд'у ля нафси. Призыв Всевышнему Аллаху субхана тааля или танбих аля лихлас. Сейчас, секундочку. Да. Алло.

А мы сегодня говорили, Ибн Аль-Кайм рахима Аллах призывает хиджре. А они почему-то хиджру не делают, мусульманы. Ассаллаха аль-афа валь-афия.